Глава 7. Я шагнул с крыльца внутрь, переступил порог и, не торопясь, двинулся вперед. Только не к крючку и не в сторону уборной, а туда, где на стене висела фотография. Старая, еще черно-белая, и к тому же выцветшая чуть ли не до сепии, хоть щит руки и заботливо поместили ее за стекло и в рамку. Оттуда на меня смотрели двое пареньков. Один рослый и крепкий, уже почти юноша, облаченный в форму тифлисского кадетского корпуса. Второй, совсем мальчишка лет 8-10, уменьшенная копия меня нынешнего. Одетый в короткие брючки и простенькую рубаху. Видимо, забыл подготовиться к фото заранее. Казалось, из-за этого старшему будто бы даже чуть неловко стоять рядом с младшим братом. Или дело было в возрасте. Разница в 7 лет, почти незаметная в зрелости, но огромная пропасть, когда один еще не вырос из детских штанишек, а второй уже примерил первые в жизни солдатские погоны. Дядя Костя и мой отец. Я вдруг заметил, что даже про себя почему-то называю их именно так, а не братьями Острогорскими. Мальчишки на старом фото были мне абсолютно чужими, однако и они, и старая усадьба, и сам дядя... «Папка твой», — тихо проговорил он, — «помнишь?» «Нет, невозможно!» Если в безупречные протоколы проекта каким-то образом не закралась ошибка, тогда, в 2004-м, сердце в этой груди не билось 8,5 минут. Мозг умер, и серое вещество в голове годилось исключительно в качестве сырья для работы хитроумных конфигураторов, которые в конечном итоге вылепили из него почти совершенную аналитическую машину. Мощную, производительную, лишенную большей части человеческих слабостей и пустую. Личность Володи Острогорского исчезла окончательно и бесповоротно. «Должна была исчезнуть. Помню», — буркнул я. Наверняка со стороны это выглядело ничуть не сентиментально, а то и вовсе невежливо. Но дядя в очередной раз истолковал все по-своему. И снова то ли засмущался, то ли вдруг почувствовал себя виноватым и поспешил сменить тему. «Так, давай бегом руки мыть и на веранду», — проговорил он. И, набрав воздуха, во всю мощь майорских легких гаркнул. «Марья Васильевна, чаю!» С прислугой в усадьбе было так себе. Стол накрывала не соблазнительная юная горничная, а весьма взрослая дама. Она же, судя по всему, экономка, завхоз, повариха, уборщица, а по совместительству и нянька для 8-летней Настасьи. Вряд ли дядя совсем уж бедствовал, обладая родовым достоянием и пенсией, положенной кавалеру 2 орденов. Однако и содержать полноценный штат, похоже, не мог. Или просто не хотел, ограничиваясь всего парой-тройкой человек. Да уж, не к такому я привык, совсем не к такому. Для человека моего положения, прежнего положения, роскошь с самого младенчества была чем-то самим собой разумеющимся. Наверное, поэтому я никогда и не ценил ее сверх меры. В отличие от почти безграничных ресурсов, обладание которыми подразумевает сам факт принадлежности к древнему и могущественному роду. Острогорские же ничем подобным не располагают. Пока не располагают. Прихваченных из колумбария на Краснослободском кладбище капиталов вряд ли хватит сделать из нас с дядей финансовых магнатов, однако начало они положат. Для начала стоит инвестировать хотя бы пару тысяч в прибыльное дело, потом перевести семейство в столицу, а потом... «Так ты это, Вовка, дядя будто прочитал мои мысли. Надолго к нам? Совсем останешься или...» «Или...» Я отодвинул наполовину опустевшую чашку. «Нечего без дела сидеть, поступать буду. В Петербургский морской корпус, на десантное отделение». Я ответил сразу, не задумываясь. Хотя до этого даже не пытался заглянуть в будущее дальше, чем на пару-тройку дней вперед. Слишком уж оно казалось непредсказуемым. Но теперь, когда дядя поинтересовался, я почему-то сразу понял, что в сущности и не вижу иных вариантов, кроме как вернуться в свою альма-матер и снова открыть двери, через которые впервые прошел в сентябре 61-го. Корпус и во времена моей молодости считался солидным заведением, куда принимали только отпрысков благородных семейств. А к концу 90-х его престиж и вовсе взлетел до небес, обогнав все прочие военные и пажеские училища. Тогда молодой император Александр, послушав моего совета, указом обязал всех представителей дворянского сословия нести государственную службу, и золотым мальчикам из княжеских и графских родов пришлось примерить форму. И многие поспешили выбрать корпус, который я в те годы изрядно финансировал, в том числе и из собственных средств. Отличный старт для карьеры, да и для новой жизни, если уж на то пошло. Особенно пока не приходится рассчитывать ни на капиталы, ни на старых друзей, если кто-то из них вообще еще жив. Отличный повод перебраться в столицу и посмотреть, как обстоят дела в высших кругах. Отличная возможность оказаться поближе к великой княжне Елизавете и защитить, если потребуется. И фактически единственная возможность быстро проложить себе путь в советы выше, если мне придется навсегда остаться Владимиром Острогорским. «Ну ничего себе ты нацелился, Вовка, в морской корпус!» Дядя усмехнулся и покачал головой. «Дело хорошее, конечно, но попробуй поступи. Туда и с княжеским титулом не всякого возьмут». «Так я и не всякий», — я пожал плечами. «Сдам экзамены, поступлю, отучусь 3 курса, оттуда в Гардемарины». «Куда-куда?» — на этот раз дядя удивился так, что едва не поперхнулся чаем. «В особую роту его величества?» «Так точно, ваше высокоблагородие», — невозмутимо отозвался я. «Желаю служить Отечеству, так сказать». «Да сколько угодно желай!» Дядя махнул рукой с такой силой, что едва не зацепил блюдце с печеньем. «Но куда тебе в Гардемарина-то? Там куда ни плюнь, одни георгиевские кавалеры. Или владимирские, кресты с мечами, боевые офицеры. Молодых тоже берут. И обычно как раз с десантного отделения». «Ну и сколько их там берут, Вовка?» Дядя уперся ладонями в колени, расставив локти. «Сколько, ты мне скажи? 5 человек в год?» «Обычно меньше. 1-2, иногда 3 с выпуска, и то в порядке исключения. Во всяком случае, в моей памяти все осталось именно так. Попасть в гардемаринскую роту, самое крутое даже по меркам военной элиты подразделения в империи, было мечтой чуть ли не всех пацанов, когда-либо переступавших порог корпуса. И в особенности тех, кому не повезло родиться с золотой ложечкой в интересном месте. 1 год, проведенный в рядах личной гвардии Его Величества, давал такие возможности, которых на обычной военной и уж тем более гражданской службе порой приходилось ждать десятилетиями. Карьера, деньги, титулы, ордена, расположение императора и, конечно же, возможность однажды получить право занять место среди всемогущих членов Совета имперской безопасности. Погоны и форма гардемарина открывали любые двери. Однако получить их удавалось лишь немногим. Даже среди титулованных аристократов и по-настоящему сильных и талантливых одаренных элиты курса конкуренция была сумасшедшая. Но в стенах корпуса она только начиналась, ведь потом юных десантников ждала встреча с противником извне. Каждый год в гардемарины метили офицеры из спецподразделений, армии или флота. Настоящие ветераны, у каждого из которых за плечами имелось по 30 боевых операций, а то и награды. Место в золотой роте приходилось буквально выгрызать зубами, но награда определенно того стоила. «Какая разница, сколько человек с курса возьмут?» Я потянулся за печеньем. «Главное, чтобы среди них был я». «Я — последняя буква в алфавите», — проворчал дядя. «И та в раскорячку стоит. Гардемарины. Там тебе и экзамен, и аттестат, и биография, и нормативы, а еще происхождение смотрят». «А с происхождением-то что не так?» Я откинулся на спинку плетеного кресла. Острогорский род может и не самый древний, зато достоинство у нас имеется». «Да ладно бы только достоинство. Ты, я смотрю, парень хороший, только... только глупость несешь, уж извини меня». Дядя поморщился, будто у него вдруг заболели все зубы разом. «В особую роту ниже пятого ранга никак не попадешь, а у нас в семье таких одаренных отродясь не было. И это я еще со старшей линии, получается, а отец твой? Ну не в кого тебе, понимаешь? Силы не те, да и...» Заканчивать дядя не стал, видимо, решил, что все и так понятно. И попасть в Гардемарина обычному отпрыску обычного семейства не светит, никоим образом. Я не стал спорить. Для начала сойдет и просто поступить в корпус на нужное отделение, а уж этому препятствовать никто не станет. В своей способности честно сдать все положенные экзамены я не сомневался, так что оставалось только добыть правильное рекомендательное письмо. И я хотел уже было ненавязчиво попытать дядюшку на этот счет, но он вдруг вытянул шею, выглядывая что-то за окном веранды, а потом и вовсе выбрался из кресла и зашагал к двери. «У нас гости?» — поинтересовался я. «Настюшку из гимназии привезли. Пойдем встречать, Вовка, заодно и познакомитесь». Я кивнул, поднялся и через несколько мгновений уже спускался с крыльца к тропинке в саду. После дяди встречи с двоюродной сестричкой, которая родилась уже через несколько лет после моей гибели, смущало разве что тем, что мой опыт взаимодействия с детьми, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Обзавестись собственными наследниками я так и не удосужился, а с маленькой племянницей, ныне великой княжной Елизаветой, по большей части возились нянюшки и гувернантки. У нас с ее отцом всегда находилась работа поважнее. Впрочем, даже это не мешало мне сравнительно неплохо ладить с малышкой. В 2005-м ей только-только исполнилось 6, а Настасья сейчас чуть старше. Справлюсь как-нибудь, наверное. Белый седан с незнакомой мне эмблемой на капоте остановился вровень с дядиным джипом. Из заднего сиденья чуть ли не на ходу выскочила девчонка в темно-синей форме. Самая обычная. Загорелая мордашка, две косички, блузка, белые уставные колготки и сандалики и рюкзачок ярко-кислотных цветов с нарисованным на внешних карманах мультяшным зверьем, куда ж без него. 10 лет назад гимназистки младших классов выглядели точно так же. «Папа!» — радостно завопила Настасья, бросаясь вперед, но, завидев меня, тут же притихла. «Ой, а кто это?» «Это Володя, мой племянник». И твой брат, получается, двоюродный. Про погибших в аварии Острогорских дядя говорить не стал. Да и, собственно, зачем? Настасья родилась почти через 2 года после гибели родственников. И помнить их, конечно же, не могла. Зато моя персона девчонку явно заинтересовала. Судя по задумчиво оценивающему взгляду, она никак не могла понять, куда же следует отнести невесть откуда взявшегося парня. Молодого, но в длину уже вымахавшего чуть ли не с отца. То ли к серьезным взрослым, которых нельзя беспокоить без надобности, то ли к категории тех людей, кого можно безнаказанно похитить и на весь вечер превратить в товарища для игр. И что-то подсказывало, что Настасья склоняется к варианту номер 2. Впрочем, меня куда больше беспокоил еще один появившийся на сцене персонаж, доселе молчаливый. Коротко стриженный мужик, лет 40, выбравшийся с водительского места, пока ничего не говорил, но взглядом сверлил так, что кто-нибудь другой на моем месте непременно ощутил бы смутное беспокойство. Или не смутное. Что-то в его чертах сразу же показалось знакомым. Наверняка мужик приходился Марье Васильевне младшим братом или племянником. А может и сыном. Комплекция и суровые выражения лица прибавляли ему не только внушительности, но и лета так 5 внешне. Аккуратный и просто одетый, плечистый, крепкий. Наверняка из бывших военных. Другого бы дядя держать у себя не стал. И наверняка мастер на все руки. И садовник, и электрик, и спец по ремонту всего и вся в усадьбе. Водитель, помощник, секретарь. А скорее всего еще и охранник. Сам дядя с его 7-м рангом одаренного в защите не нуждался, а вот Настасье она уж точно не мешала. И работу свою мужик знал, смотрел на меня так, будто готов прямо сейчас вышвырнуть подозрительного гостя. А то и взяться за пистолет, скрывающийся в кобуре под тонкой летней курткой. Но заговорил он только, когда его маленькая госпожа исчезла за дверью на крыльце. «Так это... Константин Иванович, Володя с родителями же вместе... Того...» Мужик чуть приподнял голову, указывая взглядом наверх. «Еще в 2004-м». «Того да не того!» — хмуро отозвался дядя. «Ты не думай, Степан! Я еще не совсем из ума выжил. Но что уж тут сделаешь, раз это он и есть? Я что, племянника своего не узнаю?» «Узнать-то и я узнал». Тот, кого назвали Степаном, снова смерил меня настороженно изучающим взглядом. Но все равно уж больно оно подозрительно, особенно сейчас, когда... «Разберемся!» — дядя сдвинул брови. «А ты пока не говори никому. Если спросят, родня в гости приехала. И дома тоже лишнего не болтай». Приказы хозяина здесь, похоже, не обсуждались. Степан тут же подобрался, кивнул и зашагал к крыльцу. А вот неловкость осталась. Вечер был теплее некуда, но мне почему-то показалось, что воздух вокруг похолодел на пару-тройку градусов. «Интересный у тебя водитель, дядь Кость», — усмехнулся я. «Как бы за ружье не взялся. Что же такое тут у вас в Ростове творится?» «Сейчас и не в Ростове творится всякое», — дядя на мгновение смолк, будто засомневался, что со мной вообще следует говорить на такие темы. «Про государя-императора слышал?» «Конечно, попробуй тут не услышать», — я пожал плечами. «Из каждого утюга говорят». Дядя явно уходил от темы, неумело и даже, пожалуй, не слишком настойчиво, но я сразу сообразил, что обсуждать подозрительность Степана он не собирается, и что за сонно-уютным фасадом усадьбы рода Острогорских скрываются секреты, может, и не самого солидного масштаба, однако знать их мне пока что не полагалось. «Ну вот и у нас неспокойно бывает. Не забивай голову, Вовка». Дядя развернулся и неторопливо зашагал к крыльцу. «Иди лучше руки мыть, ужин скоро».